Младший сын князя. Том 8. Глава 1. Кира, как обычно, выбрала весьма изощренный способ со мной связаться. Причем ладно бы этот ворон принес письмо с посланием, я бы еще понял. Но то, что в письме оказалась только одна строка с номером телефона, заставило меня невольно закатить глаза. Видимо, все эти заморочки со связью приносили ей большое удовольствие. В противном случае я не видел никакого смысла в ее действиях. Так или иначе, я взял в руки телефон и позвонил сестре, хоть и подозревал, о чем будет разговор. Некоторое время я слышал только гудки, после чего из динамиков послышался голос Киры. «Доброе утро, младшенький», — немного сонным голосом произнесла девушка. «Скорее уж день», — сказал я, посмотрев через окно на улицу. «Тут уже зависит, кто во сколько просыпается и встает с кровати», — ответила она. «Так что все не столь однозначно, как хотелось бы. Прошу прощения, если разбудил», — сказал я сестре, параллельно глядя на ворона, который не спешил улетать. «Я позвонил сразу же после того, как птица донесла до меня весточку. Я просто пошутила, не обращая внимания, я услышал зевок сестры сквозь динамики. Ты, должно быть, понял, почему я звоню. Из-за своей головной боли», мысленно ухмыльнулся я. «Именно из-за нее я последние две недели не сплю», услышал я тяжелый вздох сквозь динамики. «Родственники решили действовать раньше, чем я предполагала. Я уже потеряла на заказах почти 10 миллионов рублей, а про вред репутации вообще молчу. Прибегать к помощи Друцких, чтобы они охраняли конвои, я не хочу. К тому же, если вдруг всплывут наши семейные разборки, то можешь помочь решить проблему, или ты сейчас вовсю занят своим предприятием? Занят я буду им практически все лето, если меня не отвлекать, но помочь смогу», ответил я сестре. «Думаю, если я неделю буду отсутствовать, ничего страшного не произойдет. Если сможешь уговорить Романа прийти и подменить меня, то проблем точно не возникнет. Думаю, я с ним договорюсь», — уверенным голосом заявила Кира. «Мне ему что-то передать от тебя не стоит», — коротко ответил я. «Уверен, он сам со всем разберется, когда приедет». Мне было непонятно, как именно Кира собирается договариваться с Романом. Зная парня, он палец о палец не стукнет без веской на то причины. Хотя что-то мне подсказывало, что он был с ней в гораздо более теплых отношениях, нежели со мной. Ну или своими договоренностями она попросту не оставляла брату выбора. «Поняла. В таком случае кратко опишу проблему», — перешла к сути моя старшая сестра. «Мне в столице отошло несколько модельных домов. Весь товар шьется вручную, после чего мы посылаем его клиентам. Как правило, с запасом. Внутри столицы товар доставляют без проблем, но за ее пределами устраивают нападения и одежда не доезжает до клиентов. 3 днями ранее случился пожар в одном из домов. Вчера я узнала, что нескольким моим работникам угрожали расправой. Я просто физически не успеваю за всем следить. Поэтому я скину тебе координаты, и ты сможешь встретиться с моей слугой. Она объяснит тебе в подробностях проблему. Надеюсь, справишься». Мне не впервой придумывать решение проблемы, спокойным, но в то же время уверенным голосом ответил я. «Думаю, я быстро выйду на исполнителей, а вот насчет нанимателей, не уверен. Хватит и того, чтобы я перестала терять прибыль», — произнесла Кира. «Я подозреваю, кто наниматели, и в ближайшее время они получат ответ. По этому поводу не переживай, главное, разберись с тем, с чем я прошу помощь». «Хорошо», — сказал я, и немного погодя добавил. «А что насчет союза? Не будет ли слишком подозрительно, если я начну тебе так открыто помогать? Разве что чуть-чуть», — вновь я услышал зевок от сестры. «Да еще и такой заразительный, что самому захотелось зевать. Если мой враг пользуется грязными приемами, что мешает мне сделать то же самое? Не будь я с тобой в союзе, то все равно могла попросить твоей помощи или у другого родственника, например, Виктории, или вообще натравить Ивана с Алексеем, чтобы они показали им сладкую жизнь. Тут вопрос стоит лишь в доверии. Тебе я доверяю, а им нет». На этом Кира повесила трубку, даже не попрощавшись. Впрочем, это было вполне в ее духе. Очень скоро мне пришло сообщение от сестры с указанием места, куда я должен был прибыть к завтрашнему дню. Немного подумав, я решил взять с собой Тимофея на это задание, а Анну с Вадимом оставить в городе. Мне все равно придется в ближайшее время проводить с ними много времени, а Тимофей послужит гарантом защиты против магов 5-го круга. Да и каждый раз ездить со всеми слугами попросту глупо, не говоря о том, что я их отвлекаю от поставленных мной же задач. С предприятием тоже проблем не возникнет, скорее, наоборот. Роман побольше моего разбирался в технической части и мог по ходу дела выявить недочеты в проекте или, наоборот, привнести в него что-то новое. К тому же я уверен, что он сразу найдет общий язык с главным инженером слуг Груберов, а значит, скучать не будет. В любом случае будет видно, а пока что пора собираться обратно в столицу. Приготовления заняли не так много времени. Я попросил Тимофея самостоятельно выбрать слуг, которые с нами поедут, чтобы это не повлияло на защиту поместья. И, разумеется, отдал распоряжение Анне и Вадиму, чтобы во всем помогали Роману в случае нужды. Ну и заодно предупредил Снежану, что буду какое-то время отсутствовать по делам, из-за чего встречаться мы не сможем, несмотря на то, что нахожусь в городе. Девушка, как всегда, отнеслась с пониманием и высказала пожелание, что если у меня возникнут сложности, то она сделает все возможное, чтобы мне помочь. Таким образом, я отправился в один из модельных домов, где меня уже ждала слуга Киры, которую я до этого никогда не встречал. Она точно не участвовала в нашей совместной миссии в Японии. Хотя чего таить, выглядела она вполне себе ничего. Молодая, стройная, коротко стриженная блондинка с зелеными глазами. Каблучки не особо высокие, но достаточные, чтобы подчеркнуть тренированные ножки, деловой костюм, вроде и строгий, но в то же время делающий акцент на ее формах. Такой образ выглядел привлекательным для мужчин. По крайней мере, для меня. Но похабных мыслей при этом у меня не возникало. Ольга Алексеевна Осипова, стоило мне только выйти из Магакара, как девушка сразу же подошла ко мне и с энтузиазмом поклонилась. До окончания моего задания я в вашем полном распоряжении. Хорошо, кивнул я в ответ девушке и рукой указал на вход. Давай для начала мы пройдем внутрь, и ты мне все расскажешь. Конечно, молодой господин, следуйте за мной, энергично ответила девушка и побежала открывать мне двери. Интересно, перед Кирой она точно так же себя ведет или наконец радуется, что может выпустить накопившуюся энергию наружу? Все-таки, зная старшую сестру, она совсем не любит общение или действия, которые привлекали бы к себе много лишнего внимания. Под озадаченные взгляды местных работников, девушка провела меня к входу в кабинет. Когда я увидел на входе табличку с ее именем и фамилией, то стал догадываться, что она не служит в поместье Киры. «Ты, я так понимаю, директор предприятия, верно?» – поинтересовался я у девушки. «Не совсем, господин», – сразу же ответила девушка, – предлагая жестами мне сесть на ее место. Я лишь отрицательно покачал на это головой и сел на пуфик в углу. Я управляющая модельными домами госпожи Киры. Это место можно назвать головным офисом. Я ищу клиентов, занимаюсь организацией поставок, слежу за работой и ее качеством. В общем, на мне висит много каких обязанностей, с которыми я по мере своих сил справляюсь, чтобы снять нагрузку со своей госпожи. «Ты очень сильно напоминаешь мне одну мою слугу», — улыбнулся я, видя перед собой еще одну версию Анны. «Вот уж кто любил больше всего нагрузить себя работой. Ладно, не будем об этом и перейдем к делу. Какие конкретно сейчас у тебя проблемы? Мне надо знать, чтобы понять, с чего начать и куда копать». «Хорошо, господин», — снова поклонилась девушка, но останавливать ее в этом я не стал. Не хотел ее ставить в неловкое положение. На данный момент самой большой проблемой являются пожары. Служба имперской безопасности определила личность поджигателя. Это пиромант Назар Сергеевич Зайцев. Маг четвертого круга, давно находится в розыске, но пока его никто так и не поймал. Неужто с современными технологиями его не могут поймать в столице? Удивился я, при этом помня, что столица считается самым безопасным городом в стране. Тем более в этом городе попросту не принято аристократами вредить напрямую бизнесу, что препятствует им найти мага по камерам и поймать его. Он пользуется артефактом, что скрывает его от взора камер, объяснила Ольга и сразу же добавила. Ко всему прочему, он живет не в столице, а прячется вне города. Спецслужбы пытались проводить поиски, но безуспешно. Один раз они нашли его укрытие, однако кто-то сообщил ему о приходе спецслужб, из-за чего Зайцев сорвался с крючка. Уверена, СИП поймают его, но с их темпом работы он успеет поджечь еще несколько предприятий, а этого допускать нельзя. Главное, чтобы он не решил залечь на дно, коротко ответил я. Зайцева я поймаю. Дальше какие проблемы? На наши грузы совершают нападение вне столицы, продолжила перечислять проблемы Ольга. Тут я бессильна. К каждому курьеру не поставишь охрану, да и самих исполнителей немало. Тут надо искать того, кто сливает исполнителям информацию», — кивнув, ответил я. «Среди нас затесался предатель, господин?» — удивленно спросила Ольга, будто вообще не думала о таком варианте развития событий. «Странно, что она даже теоретически не брала этот момент в расчет, не факт, но очень может быть», — взяв небольшую паузу, — ответил я. «Как разберемся с пожарами, можно будет отбить желание нападать на наши конвои. Есть у меня уже идея, как мы это устроим. В худшем случае нападения станут реже, в лучшем я выйду на предателя, или даже предателей. Что там дальше?» Нескольким моим лучшим работникам пришли письма с угрозами, чтобы они бросили свою работу, продолжила рассказывать о проблемах Ольга. На трех из них ночью напали бандиты и угрожали ножом. Лица напавших девушки не запомнили, но теперь боятся выйти из дома. «Даже мне сегодня пришло такое письмо через одноразовый номер. Я выделю тебе охранника», — пообещал я девушке. «Напавших тоже вычислим и проведем разъяснительную беседу. На этом, надеюсь, все», — решил в конце уточнить я. «Пока что все, но я уверена, что недоброжелатели еще что-нибудь придумают, лишь бы нам досадить», — покачала головой Ольга. «Не переживай, я быстро справлюсь с навалившимися проблемами. Начнем, пожалуй, с пироманта», — уверенно улыбнулся я девушке. «Принеси, пожалуйста, все документы, которые у тебя есть по нему. Сейчас будет», — энергично ответила слуга и бодро зашагала в сторону выхода. «Будьте, пожалуйста, здесь, господин, я мигом». Стоило девушке закрыть за собой дверь, я тяжело вздохнул. Кира решила взвалить на меня ту еще головную боль. Видимо, лето для меня – проклятый сезон года, иначе это я назвать не мог. Глава 2. Первым делом я дождался, чтобы Ольга вернулась в кабинет и предоставила все данные, что имелись у нее на руках. То есть биография Назара Зайцева, места поджогов, его методы работы и так по списку. Могла оказаться важной любая мелочь. Пиромант оказался не лыком шит. По своему профессионализму он даже в сравнении не шел с тем безумцем, которого я когда-то давно убил в торговом центре. Зайцев оказался профессионалом с большой буквы. Мужчина подозревался в более чем трех десятках поджогов. На нем висела кража нескольких не особо дорогих артефактов. Он убил по меньшей мере 20 магов, работал наемником в горячих точках, участвовал в Йеменской войне. И все это Зайцев сделал до достижения 30 лет. Более того, за свою жизнь он так ни разу и не попался в руки службе имперской безопасности. Конечно, последние зачастую работали спустя рукава, но говорить, что они плохо выполняли свою работу, я не мог. У них слишком большой фронт работы, чтобы успевать везде. И будь Зайцев рядовым исполнителем, они бы его уже повязали. Уж за столько-то лет, наверняка кто-то из заказчиков его прикрывает или же кому-то из влиятельных аристократов выгодно, чтобы наемник выполнял для них грязную работу. Так или иначе, недооценивать его умения и возможности я не мог. Поэтому я позвал Тимофея, чтобы обсудить план захвата этого пироманта. Убивать его я не горел большим желанием. Просто хотелось для начала допросить парня, а затем передать его спецслужбам. Важно сначала узнать, кто именно выступает заказчиком его действий. Ну а у СИП наверняка накопилось к Зайцеву множество вопросов. Такое поведение наверняка зачтется, и они закроют глаза на мое небольшое нарушение закона, которое я планирую предпринять. Впрочем, пока рано об этом думать. Закончив изучать документы, я сделал их копию и взял с собой в заранее снятый номер. Правда, ни о каком отеле 5 звезд не шло и речи. Это была простенькая гостиница, со всеми необходимыми для меня удобствами. Самое главное, что она располагалась близко к модельному дому, и мне не приходилось каждый раз ехать в поместье. Дорога туда и обратно занимала бы слишком много времени. А так я мог быстро прийти и напрямую переговорить с Ольгой, если мне что-то от нее понадобилось бы. Мы с Тимофеем сняли один двухместный номер на двоих. Пусть он и изначально этому сопротивлялся, так что позвать его к себе не составило труда. «Звали, молодой господин?» Зайдя ко мне в комнату, спросил парень. «Да», — ответил я, сидя в кресле и повторно изучая документацию. «Глянь вот сюда», — сказал я и передал ему листы с нужной информацией. «Это места, где был пожар на предприятиях», — заинтересованно спросил мой слуга. «Именно так», — ответил я и, встав, подошел к Тимофею и ткнул пальцем по нескольким точкам на нарисованной карте города. «Видишь определенную закономерность в этом?» «Честно говоря, нет», — немного подумав, сказал Тимофей. Поджег он 3 модельных дома в разные дни и в разных районах. Какая тут должна быть закономерность? Обрати внимание, где он устраивал пожар, я подошел к столу, взял с него сручку, после чего вернулся к Тимофею и обвел кружками места. Похоже, что он скрывается в столице. С чего вы это решили? Уже не скрывая удивления, спросил Тимофей. Сейчас покажу. Сказав это, я провел 3 линии между предприятиями, в которых случился пожар. Собою они образовали треугольник. Видишь полученную область? Думаете, что поджигатель скрывается где-то внутри этой области, стараясь не удаляться от нее? Наконец догадался Тимофей, куда я клоню. Почти. Ты сейчас смотришь только на те предприятия, которым нанес ущерб пиромант. Но есть же и другие. Я провел еще несколько линий между собой, после чего они образовали сложную геометрическую фигуру. Обрати внимание на район в центре фигуры. Сюда редко наведываются СИП. После того, как сверился с картой и имеющимися у нас данными, вслух озвучил мысли Тимофей. Думаете, он тут спрятался? Да, можно предположить, что он прячется в каком-нибудь заброшенном подвале и ночью выходит на работу. Сам должен понимать, не может его артефакт скрывать всю дорогу от столицы до леса. Сказав это, я вернулся к столу и положил ручку на место. Слишком долго придется поддерживать заряд, а более мощные будут стоить десятки миллионов рублей. Не потянет наемник никак. Ему нужно быстро выполнить свою работу и как можно скорее затаиться. Звучит логично, выслушав мои слова, сказал Тимофей. Только есть ли смысл искать его по всему району? Все об этом тоже могли догадаться, но они что-то до сих пор его не нашли, несмотря на все свои ресурсы. Я вовсе не предлагаю его искать. Он сам придет к нам в руки, ухмыльнулся я. Значит, мы должны устроить засаду, вслух прокомментировал Тимофей и вновь посмотрел на документ. Постояв так несколько секунд, его озарило. Вот оно что, он атакует ближайшие предприятия от района, в котором укрывается. Это прослеживается по датам. Следовательно, можно вычислить, на какое предприятие он нападет снова. К тому же он нападает через один и тот же промежуток времени. В точку. Правильно, Тимофей, похвалил я своего слугу. Благодарю, молодой господин, с благодарностью кивнул мне Тимофей. Правда, есть проблема. Он уже сегодня должен напасть на 4-е предприятие. Думаете, мы успеем провернуть все так, чтобы он ничего не заподозрил? Вы все-таки сами делились мыслями, что где-то на предприятии мог завестись крот. Я тебе больше скажу. Предатель, скорее всего, ближе, чем кажется, намекнул я на свою догадку. Поэтому мы с тобой никому ничего не будем говорить. Просто ночью проникнем на предприятие и устроим пироманту засаду. Если Зайцев появится, то хорошо, одной проблемой меньше. Если не появится, то это подтвердит мою догадку насчет предательства. Независимо от исхода, я останусь в плюсе, и начнем думать дальше. В таком случае, пожалуйста, разрешите мне сразиться с этим человеком, сказал Тимофей так, будто просил меня сделать ему одолжение. Сражайся, я же тебе не запрещаю. К чему такая просьба? Не понял я, зачем парень вообще об этом заговорил. Просто зная вас, вы опять захотите влезть в самое пекло, сказал Тимофей и многозначительно посмотрел на меня. Я в вашей силе не сомневаюсь, но моя работа – вас охранять. А такие, как этот Зайцев, должны быть очень скользкими типами. Вполне возможно, что он никакой не маг 4-го круга, а 5-й. Поэтому ему ловко удается раз за разом водить службу имперской безопасности за нос. Будь моя воля, я бы в одиночку выполнил это задание, но вы ведь не дадите разрешения на это. Подстраховка не помешает. Согласно кивнув, ответил я. Хорошо, я не буду лезть вперед и оставлю пироманта на тебя. Тимофей приводил правильные доводы. То, что СИП зафиксировало его как мага 4-го круга, еще не говорило о том, что это полностью проверенная информация. Любой маг может преспокойно скрывать свою силу. Ну а мне без большой надобности тягаться с магами 5-го круга не стоит, особенно если они воины. Спасибо за понимание, молодой господин. «Мне пригнать магакар?» – спросил парень. «За машиной может вестись слежка», – немного подумав, ответил я. «Пригони магакар, а затем где-нибудь в укромном месте сменим автомобиль на более неприметный. Будет исполнено в лучшем виде», – улыбнувшись, ответил Тимофей, после чего мы оставили номер и вместе вышли за дверь. До предприятия мы с Тимофеем добрались без проблем. Слежки как таковой мы не обнаружили, но подстраховка все равно не помешала. Я также взял с собой пистолет, способный стрелять снарядами третьего круга. Конечно, убойной мощи ему с моим кругом уже не хватало, но ситуации разные бывают. На создание заклинания требуется время, в отличие от пистолета. На само предприятие мы проникли тайно, не привлекая к себе внимания. Все-таки когда сравнительно небольшое производство охраняет один мужчина с автоматом, это несложно сделать. Правда, пришлось его аккуратно вырубить и связать, чтобы он не помешал плану. Увы, несмотря на все ресурсы рода, было просто невозможно поставить достойную охрану каждому предприятию. Проблема упиралась в банальную нехватку людей, поэтому их распределяли по приоритетности. Например, столичные предприятия требовали минимум охраны, поскольку в исключительных случаях кто-то из наемников занимался подрывной деятельностью в рамках столицы, где их могли быстро повязать. Исключением разве что были времена расцвета группировки «Последний день», но это и случилось больше 20 лет тому назад. Кому взбрело в голову так открыто вредить Кире в столице, я не понимал. Упади хотя бы тень подозрения на виновника, и большинство аристократов попросту отказались бы вести с ним дела, просто из-за того, что он нарушил негласное соглашение. Это вне столицы можно устраивать все эти подковерные интриги, а в столице живут серьезнейшие люди и в том числе император. Ни первое, ни второе такое поведение не оставит без внимания, даже если причастным будет кто-то из Львовых. Впрочем, ладно, Кира обещала сама разобраться с нанимателями. Я же взял на себя ответственность устранить исполнителей и их посредников. Ни больше, ни меньше. Так что оставлю все эти домыслы на нее. Мы с Тимофеем заняли две разные позиции на втором этаже. Я засел возле окна, контролируя заднюю часть здания, и взглядом искал место, где пространство могло бы искажаться, выдавая противника под действием артефакта. В этом бы мне также помогло скопление магических частиц в одном месте. Даже если сразу не обнаружу их скопление, то мне поможет чувствительность к магии, развитая, благодаря моему направлению развития магических умений. Достаточно почувствовать, где появятся изменения в магическом фоне и туда атаковать как минимум упреждающим ударом. Одним словом, вычислить Зайцева не составляло для нас большого труда. Большей проблемой было его не упустить и не дать себя заранее обнаружить. Вот тогда да, у нас возникли бы сложности в его поимке. Мы просидели так в засаде 3 часа. Зайцев все никак не хотел появляться. Мне начало казаться, что ему кто-то слил информацию, и он залег на дно, но нет. В один момент мой бдительный взгляд заметил, как в сотне метров от места засады медленно двигался наш клиент. Я шепотом подозвал Тимофея к себе, после чего указал ему точное местоположение противника. «Сможешь отсюда взять живым?» – тихо спросил я слугу. «Подпустим ближе, атакую парализующим заклинанием, иначе может отреагировать на боевое плетение», – шепотом ответил парень. «Тогда действуй», – сказал я своему слуге и стал выжидать. Ждать долго не пришлось, когда Зайцев, даже не подозревая о нашем присутствии, подобрался близко к входу на предприятие, Тимофей стал действовать и атаковал его точечно в ногу магическим всплеском. Только к моему несильному удивлению, Зайцев безо всяких проблем отбил эту атаку барьером, посмотрел в нашу сторону, после чего резко развернулся на 180 градусов и стал убегать. Вот так банально, без малейшей попытки добраться до нас. «Куда собрался?» – вслух выкрикиваю я, и вместе с Тимофеем прыгаем вниз через разбитое окно, отправляясь в погоню. Глава 3. Как это часто в жизни бывает, если что-то может пойти не по плану, то оно обязательно так и произойдет. Вот и сейчас вышло, что этот Зайцев оказался магом 5-го круга. Даже без моих навыков аналитика все было понятно, барьер 4-го круга не спасет от плетения 5-го круга, да и не умеют бегать так быстро 4-ки. Зайцев, оказывается, был не так прост, как хотелось бы мне. Если до начала погони нас разделял жалкий 10 метров, то за пару секунд пиромант почти раз в 5 увеличил разницу в дистанции. При этом он не забывает пользоваться своим артефактом, выбирая своим маршрутом наиболее плохо освещенные переулки, чтобы мы его окончательно упустили из виду. Правда, он совсем не понимает, что этим облегчает мне задачу. Я элементарно чувствую, куда стягиваются магические частицы, благодаря которым всегда точно знаю местоположение наемника-пироманта. Только погоня дается совсем нелегко. Мне приходится напрягать энергетические каналы по максимуму, чтобы хоть как-то угнаться за наемником и Тимофеем, который уже вырвался вперед. Спустя минуту нашей погони становится понятно, что с такими темпами первым выдохнусь я, а без меня у Тимофея будет гораздо меньше шансов его обезвредить. Тактика 1-1, коротко сообщаю я изменения в тактике боя с помощью связи через наушники и одновременно с этим разрешаю использовать атакующее плетение с возможным летальным исходом. Услышав слова, мой слуга словно срывается с цепи и начинает безостановочно использовать одно заклинание за другим. Зайцеву становится гораздо труднее поддерживать действие сложного артефакта. Он вынужденно концентрируется на защите, чтобы его не зацепило одним из заклинаний, но менее быстро удирать не перестает. И снова между нами завязывается бой на выносливость, в котором из-за разницы сил я уступаю физически. Но это не значит, что у меня нет возможности сравняться в скорости. Я раз за разом создаю ветряной поток позади себя, тем самым ускоряя тело. Благодаря новому расширенному резерву маны, я не беспокоюсь за то, что быстро выдохнусь. Мне надо продержаться до момента, когда пироманту надоест убегать и он вступит с нами в прямой бой. Однако внезапно из темных переулков, где в такое время обычно не ходят люди, наемник полностью меняет маршрут и начинает двигаться в сторону спальных районов. Должно быть, он считает, что мы не станем использовать магию там, где можем навредить мирным жителям. И к его счастью, это будет именно так. Нельзя втягивать в свои разборки простых людей, даже если преследуешь опасного преступника. Наказание, может, и не понесу, но против моральных принципов идти не стану. Поэтому я собираюсь пойти на крайние меры и использовать ментальную магию, чтобы ненадолго сбить его концентрацию и позволить Тимофею ранить или, возможно, убить наемника. К демонам этот допрос, если я не могу его поймать без жертв. Такой подонок, как Зайцев, не должен разгуливать по свету. Неизвестно, скольких людей он еще убьет, если я вдруг упущу его. Да и у него все равно есть задание от нанимателя, а значит, мужчина вернется, чтобы доделать свою работу. Однако не успеваю я предупредить Тимофея о своем плане, как ситуация начинает складываться совсем уж неожиданным образом. Стоит Зайцеву выбежать на дорогу и пробежать пару десятков метров, как ему путь преграждает черный автомобиль, из которого выходит парень и девушка с пистолетами в руках. «Стоять, служба имперской безопасности!» В унисон говорят они, наставляя оружие на наемника. Это становится роковой ошибкой для них. Скорее всего, они даже не маги, и шансов против такого сильного пироманта у них нет. Наемник сокращает дистанцию между собой и сотрудниками СИП, и атакует парня, который находится к нему ближе. Последний даже не успевает выстрелить. Всего одного удара кулаком в лицо хватает, чтобы убить представителя имперской организации. Сразу же за этим он выбивает пистолет из рук девушки. Сотрудница СИП даже не успевает среагировать на произошедшее, и маг безо всяких проблем берет ее в заложники. Несмотря на все желание помочь, ни я, ни Тимофей попросту не успевали ничего предпринять. Попытайся выстрелить я на ходу сразу после воздушного рывка, то, скорее всего, или промазал, или, что куда вероятнее, попал бы по сотрудникам СИП. Атакуй Тимофей своей магией, и он точно так же убил бы невинных людей. Демоны, и надо было им появиться сейчас? Нет, понятное дело, они, скорее всего, прибыли на шум активной магии, но неужели они не смогли оценить хотя бы примерный уровень сил? Ладно, сейчас не время думать об этом. Нужно думать, как спасти заложника. В сложившейся ситуации я вижу лишь один способ, как обойтись без жертв. Мне придется сильно рискнуть собой и девушкой, и при этом потянуть время, но мне таким заниматься не впервой. Зайцев, давай без лишних движений, говорю я, держа прицел на голове наемника. Одно радует, девушка сохраняет спокойствие и не пытается брыкаться, чтобы не спровоцировать пироманта на выстрел или применение магии. Отпусти заложницу, сдайся в плен и обойдешься всего лишь пожизненным. Всяко лучше, чем умирать, согласись, говорю я, одновременно с этим втайне это всех создавая плетение. Дается мне это очень нелегко, поскольку это заклинание пятого круга. Более того, я создаю его без использования магического конструкта, чтобы враг ничего не смог понять. И будто этого мало, мне приходится с ним разговаривать, чтобы растянуть время. А это очень сильно отвлекает. Чувствую, после таких фокусов энергетические каналы еще долго будут болеть. Но спасенная человеческая жизнь стоит этой боли. «Завались», — зло рыкает наемник. «Медленно бросай оружие и своему дружку прикажи уйти. Многого хочешь», — ухмыляюсь я, на что пиромант еще сильнее сжимает девушку за шею и больнее приставляя дуло к виску. «Делай, что говорю, или ее мозги разлетятся по всей улице. Быстро, не скрывая раздражения, говорит маг огня. Тише будь, продолжая сохранять хладнокровие, отвечаю я, и аккуратно разжимаю ладонь, после чего поднимаю руки вверх. Вот, видишь, пистолет на земле, а теперь толкни его ногой ко мне, без резких движений, медленно, продолжает говорить он, кидая взгляд то на меня, то на Тимофея. Хорошо, сказал я и толкнул оружие к своему противнику. Вот, пистолет у твоих ног. Дальше что? А теперь вы поворачиваетесь на 180 градусов и даете мне уйти с заложницей. Уже чуть успокоившись, отвечает Зайцев, внимательно следя за мной. Очень зря. Тут главную опасность несу не я, а Тимофей. Стоит ему потерять заложника, как мой слуга сделает из него отбивную. С чего бы вдруг? Я демонстративно поднимаю левую бровь, показывая наигранное удивление и недоумение. Мне, конечно, будет неприятно, если ты убьешь заложницу, но не более того. Если я отпущу тебя сейчас, в будущем от твоих действий пострадает куда больше людей. Тем более, снайперы моего рода уже целятся тебе в голову. Продолжишь сопротивляться, умрешь. Пожалуйста, не надо, услышал я хныкающий голос сотрудницы СИП. Похоже, у той все-таки стали сдавать нервы из-за беспомощности своего положения. «Хватит блефовать!» — в сердцах крикнул пиромант, даже не обратив внимания на слова и слезы девушки. «Ты пытаешься выиграть время. Разворачивайтесь и уходите. Даю вам 5 секунд, иначе я...» «Иначе что?» — не дал я ему договорить, закончив творить плетение и постепенно погружая его во тьму. «Убьешь ее? Ну давай, стреляй. Сделай это, и тогда у тебя не останется рычага давления. Давай, стреляй, ублюдок!» «Еще слово, и я...» — вновь запнулся наемник, поскольку увидел, как я попросту сделал шаг вперед. «Стой на месте, кому говорю, иначе что?» Ухмыляюсь я, продолжая идти вперед. Наемник угодил в ловушку. Теперь все зависит от Тимофея, а он уж точно не подведет. Главное, выиграть ему побольше времени. «Просто умри, да пошло оно все к черту!» Восклицает пиромант и нажимает на спусковой крючок. Только вот к его неожиданности, ни девушки, ни пистолета в руках он больше не замечает. «Какого? Ты умер, Зайцев», — говорю я, вплотную подходя к пироманту и накладывая на него иллюзорный холод. «Пуля снайпера размозжила твой через. То, что ты видишь, последние всплески сознания, которые я продолжаю удерживать. Что за фокусы?» Зло рыкает он и хватает меня за одежду, пытаясь приподнять. Увы, ничего путного у него не выходит. «Это иллюзия, я знаю. Это ты наложил ее на меня. Пошел вон из моей головы, ублюдок. Если это иллюзия, что же ты меня не выгонишь?» Начинаю звонко смеяться я, читая в глазах противника откровенный ужас. «Ты сам веришь в свои слова? Ты ведь все время наблюдал за мной. Когда такой слабак смог бы заточить тебя в иллюзию? Значит, это был один из твоих слуг». Не унимается пиромант, ища логику в случившемся. «Оно и понятно, чтобы выбраться из иллюзии обычному магу, самое важное – поверить, что все это нереально, а Зайцев в это не верит из-за моего трюка». «Конечно», — с сарказмом отвечаю я, не скрывая улыбки. «Подобрался сзади, и ты не почувствовал никаких изменений в магическом фоне, и из всех образов выбрал именно этот». «Хватит врать», — уже отчаянно восклицает наемник. В его взгляде читалось как неверие, так и нежелание умирать. «Хорошо, думаю, с тебя достаточно», — говорю я и сразу же за этим преображаюсь в точную копию Зайцева. «Так лучше, теперь веришь, что это твои игры разума. Это бред». «Нет, я не верю, что мог так глупо умереть». С каждой секундой, проведенной в иллюзии, в его голосе все больше слышалась неуверенность. «Хватит обманывать сам себя», — говорю я и хватаю пироманта за шею, поднимая того в воздух. «Поздно молить о пощаде. Пройдут мгновения, и ты останешься один на один во тьме, в мертвой тишине, навсегда. И все, что ты будешь чувствовать, лишь леденящий душу ужас». С этими словами я начинаю рассеиваться, словно пыль, поднятая сильным ветром. Хочется провернуть тот же трюк с пиромантом, однако я чувствую, что еще немного, и я не смогу поддерживать реалистичную иллюзию. Пришлось заканчивать раньше времени. Увы, я не могу сказать, сколько именно длилась иллюзия. Возможно, лишь пару секунд, а может, гораздо больше. Остается надеяться, что Тимофею хватило этого времени. Тем более Зайцев не сможет моментально прийти в себя. Я с трудом открываю глаза, возвращаясь в привычную реальность. Все тело, словно пылает огнем из-за каналов манны, по которым прошлось слишком много энергии в один момент времени. Слишком долго я провел в иллюзии, даже несмотря на то, что использовал относительно простое заклинание. Разница между четвертым и пятым кругом слишком велика, чтобы так просто ее игнорировать. А попытайся я усложнить иллюзию, добавив в него связь новых плетений, то рискнул бы навредить своему ядру и потерять часть развития. Я вынужденно отстранился от боли, чтобы сконцентрироваться на происходящем. Позже можно будет вернуться к Георгию Иннокентьевичу и подлечиться, а сейчас важно убедиться, что все в порядке. Стоило мне полностью прийти в себя, и я увидел, что происходящее полностью отличается от моих ожиданий. Глава 4. Вместо ситуации, где Тимофей пытается спасти заложницу и обезвредить Зайцева, я увидел совсем иную картину. Сотрудница СИП и наемник оба лежали облокоченные на дверцу автомобиля под пристальным взглядом Тимофея. На миг мне показалось, что девушка мертва из-за крови на голове, но нет. Она просто умудрилась сильно рассечь себе лоб, из-за чего кровь обильно полилась из раны. Только как это произошло, я понятия не имел. Да и Зайцев от чего-то не был связан, хотя по-хорошему должен был. Каких-либо ран на теле я у него не приметил, что вызывало еще больше вопросов. К тому же на меня до сих пор действовали побочные эффекты после сложной иллюзорной магии, которые контролировать я уже не мог. Чем дольше ты находишься в иллюзорном мире, тем больше стирается грань реальности. Если эту магию постоянно не практиковать, то разуму будет сложно понять, где иллюзия, а где реальность. И даже несмотря на то, что я мог контролировать или подавлять многие его процессы, у всего был предел. Боль от энергетических каналов я подавил, а вот физическую слабость и расплывчатость в глаза уже не мог. Во многом из-за этого я хоть и умел пользоваться магией иллюзий, но старательно этого избегал. Не та эта магия, которую стоит использовать в любом месте и в любое время. Слишком много подготовки она к себе требует и слишком много вреда может принести своему носителю. Да, до магии анимализма или крови ей очень далеко, ибо эти два направления куда сильнее воздействуют на разум человека, но приятного все равно мало. Тем более, будь противник немного опытнее и не находясь в столь безвыходной ситуации, все бы закончилось куда плачевнее для меня. «Молодой господин, вы пришли в себя?» — поинтересовался Тимофей, вообще не озадаченный тем, что только что со мной произошло. «Целители и оперативники СИП скоро прибудут сюда. Видимо, он давно привык к тому, что я скрываю слишком много тайны, в них не стоит лезть. Смог я каким-то образом одолеть этого Зайцева? Ну и хорошо. А подробности, как я это сделал, ему лучше не знать». «Ну как сказать, пришел в себя?» — хмыкнул я, протирая глаза и стараясь удержаться на ногах. «Жить буду, и на том спасибо. Я с собой прихватил зелье», — сказал Тимофей и сразу же подошел ко мне, протягивая фиалу с жидкостью. «Выпейте, полегчает». «Не поможет», — честно ответил я, не став скрывать свое состояние. «Это временное недомогание, скоро само пройдет. Лучше расскажи, что произошло. Почему эти двое лежат без сознания?» «Без сознания лежит девушка, а Зайцев мертв». От услышанного у меня чуть глаза не полезли на лоб. «Как это мертв?» Не скрывая удивления, спросил я. «Это мне вас надо спросить», — многозначительно посмотрел на меня слуга. «Вы сначала столбом застыли на месте вместе с наемником. Я заметил, как у него помутился разум и побежал в атаку. Только не успел я добежать до него, как наемник молча свалился на землю. Мне на секунду подумалось, что это ловушка какая-то, но нет, сердцебиение не обнаружилось, дыхание тоже. Одним словом, умер пиромант. Демоны», — вслух выругался я. Мне даже не могло прийти в голову, что наемник умрет от страха из-за наведенной иллюзии. Все-таки он был хитрой змеей, доживший до 30 и убивший при этом немало человек. Такие люди редко по-настоящему боятся смерти, поскольку знают, что ходит по острию бритвы. А этот, видимо, решил стать исключением. «Службе имперской безопасности что прикажете рассказать?» — спросил меня парень, выбивая из мыслей. «Я сам с ними поговорю», — ответил я Тимофею и немного погодя спросил. «А с девушкой что случилось? Она-то как потеряла сознание, нервы сдали, думаю», — пожал плечами парень. «Она первее потеряла сознание и ничего не видела. За это можете не переживать». «Вот и хорошо», — кивнул я и посмотрел своему слуге в глаза. «Ни слова о том, что видел. Если будут настойчиво спрашивать, что случилось, посылай их ко мне». «Хорошо», — сказал Тимофей, пройдя несколько шагов в сторону лежащих тел, ткнул пальцем на девушку. У нее на груди висит камера. Сломать? Нет нужды. Покачал я головой. Обыграю как стечение обстоятельств. Уж в то, что я мог как-то навредить магу пятого круга, они не поверят. С этими словами я услышал вой сирен и понял, что сейчас меня будет ждать неприятный разговор. И тот факт, что я нахожусь на хорошем счету у СИП, не поможет. Раз уж пострадали их агенты, то они будут копать до конца, несмотря на мой рот и статус. Ну и головную боль подкинула мне Кира. Пожалуй, все прошло куда спокойнее, чем я думал. С одной стороны, да, разобраться на месте со службой имперской безопасности у меня не вышло. Увидев бессознательное тело девушки, труп сотрудника и мертвого Зайцева, они попросту не могли не задержать меня до выяснения обстоятельств. Поэтому ночь я провел не сказать, чтобы с большим комфортом. Да, в холодную камеру никто меня сажать не стал, только количество вопросов от этого меньше не стало, даже после видеонаблюдения. По камерам они прекрасно видели, что я и Тимофей не рыпаемся и стоим на месте, после чего Зайцев неожиданно падает на землю. Как именно я этого добился, они не понимали. Экспертиза тоже ничего не показала. Поэтому они всеми доступными методами пытались выудить из меня хоть какую-то информацию. «Зачем преследовали Назара Сергеевича Зайцева?» – спросил меня мужчина в форме, в то время как я сидел на стуле за железным столом. Он представился Андреем Родионовичем Карповым и в целом создавал образ сурового мужчины, повидавшего на своем веку немало ужасных вещей. Я мог преспокойно не отвечать ни на один из его вопросов, дожидаясь адвокатов рода, но в таком случае разбирательства могли затянуться на недели, а то и месяцы. Мне же хотелось закончить совсем побыстрее и не доводить дело до суда, все равно это бессмысленно. Были подозрения, что он совершит нападение на одно из предприятий Львовых. Мы устроили засаду на наемника, объяснил я сотруднику ситуацию. Данные о том, что он маг четвертого круга, оказались ошибочны. Из-за этого мы его чуть было не упустили. Почему не сообщили о преступнике СИП? Продолжил давить он, чем вызвал у меня лишь раздражение. Можно подумать, от них дождешься вовремя помощи. Не видел смысла отрывать СИП от своей работы только из-за личных подозрений, сказал я, глядя в глаза своему дознавателю. Тем более, это дела моего рода. Вы же понимаете, что из-за ваших действий пострадали агенты имперской безопасности, то ли давя на жалость, то ли провоцируя, сказал дознаватель. Не слишком ли громкие слова, Андрей Родионович? Не повышая тона, ответил я мужчине. Я, как наследник рода Львовых, вместе со своим слугой просто находился на одном из предприятий, где имел право заниматься защитой собственности, принадлежащей роду. И защищая предприятие, мы пытались остановить опасного преступника. То, что на его пути попались ваши сотрудники, не моя вина, как и то, что они не смогли оказать преступнику достойного сопротивления. Не забывайтесь, с кем разговариваете, княжич, зло процедил сквозь зубы Андрей Родионович. То же самое могу сказать и вам, Андрей Родионович. Я многозначительно посмотрел на своего дознавателя. Вы без всяких доказательств попытались возложить на меня вину за смерть сотрудника службы СИП. Этого достаточно, чтобы я подал на вас в суд за оскорбление чести аристократа. И если правда окажется на моей стороне, вам в лучшем случае будет грозить отставка. Поэтому выбирайте слова с умом. Мое терпение и доброта тоже не безграничны. Не забывайте, что я Львов. До этого мне попадались адекватные работники, которые с должным усердием выполняли свою работу. А этот будто пытался самоутвердиться за счет меня или по-быстрому найти козла отпущения. Возможно, погибший парень был его другом. Из-за этого он мог остро отреагировать на потерю бойца СИП. Но будучи профессионалом, он должен сохранять самообладание. А терпеть обвинения в свою сторону просто так я не собирался. Вы что-то сделали с Зайцевым в момент его смерти? Сделав вид, что проигнорировал мои слова, мужчина задал следующий вопрос. Смотря что подразумевается под вопросом, вздыхая от накатившей усталости, ответил я. Я призывал его сдаться властям. Преступник пошел в отказ и требовал, чтобы я и слуга подвергли своей жизни угрозе. На такие условия мы согласиться не могли. Поэтому я принялся тянуть время и откровенно блефовать. Я не ожидал, что мои слова окажут на преступника столь сильное воздействие. Смею предположить, что он умер от страха быть убитым мной или несуществующими снайперами. Кто же знал, что у него может оказаться такое слабое сердце? Пожал я плечами. Почему преступник вам поверил? Не унимался дознаватель. Я не знаю. Спросите у Зайцева, если сможете. Я перестал делать вид, что этот допрос меня совсем не утомляет. Почему находились в истощенном состоянии на момент прибытия группы? Не унимался мужчина, хоть и проглотил мои предыдущие слова, не став в ответ грубить. Догнать мага пятого круга человеку, у которого всего третий круг маны, и который к тому же не воин, очень трудно. Я облокотился об спинку стула. Пришлось использовать магию воздуха, создавая за спиной ветряные потоки. Отсюда и истощение, вызванное использованием магии. Вы готовы пройти допрос при помощи мага-ментала? Таких вопросов был еще целый вагон и малая тележка. Отвечать на них мне пришлось до 10 утра, пока в гости к СИП не заявились адвокаты рода, каким-то образом узнавшие о произошедшем. В том, что они слегка запоздали, я винить не мог. Тимофея, как свидетеля, тоже задержали, а саму информацию не спешили оглашать. Поэтому наше с ним исчезновение заметили далеко не сразу. После их появления стало немного проще. Поскольку я дал все показания, более держать меня в заперти СИП не могли. Тем более к этому моменту сотрудница СИП пришла в себя и, несмотря на пережитый шок, смогла дать четкие показания и объяснила своим коллегам, что противоправных мер я не совершал. Ну и так получилось, что ее камера сломалась. Точнее, она с самого начала ничего не писала, но это уже не относилось к делу. Девушка практически подтвердила версию, в которой я тянул время, как мог, до прибытия подкрепления. Этим она встала на мою сторону и отвела подозрения. Ну и тот факт, что я числился на хорошем счету у спецслужб, тоже играла свою роль. По итогу СИП пришлось в устной форме благодарить меня за помощь спасения их агента и устранению опасного преступника. На этом наша с ними встреча окончилась. Правда, что-то мне подсказывало, что она будет не последней, и что у них ко мне появятся новые вопросы в отношении моей силы. Ладно, в любом случае сейчас это не важно. Главное, вернуться в отель, выспаться и прийти в себя, а дальше можно будет идти к Ольге решать новые вопросы, и заодно поручить Тимофею провести небольшое расследование, касаемое ее возможного предательства. Глава 5. «Быстро же вы проснулись, молодой господин», — сказал Тимофей после того, как я взялся за принесенный им из отеля обед. Точнее, его доставил один из работников, но это уже частности. Не спится, никаких кулинарных изысков в этой еде не было. Обычный бифстроганов с поджаренным хлебом и небольшим пучком салата. Откровенно говоря, я бы предпочел бутерброды с бужениной, но выбирать не приходилось. Да и на голодный желудок даже простая яичница покажется амброзией. «Да, я опять не поставил телефон на беззвучный», — ответил я, кладя в рот кусочек мяса. «Ничего важного не было?» — поинтересовался слуга. «Ничего такого. Сначала это была Виктория. Не знаю, как она так быстро узнала, что я побывал в гостях СИП, но как факт, невольно вздрогнул я, представив перед собой образ озлобленной сестры. Вот уж кто мог устроить мне сладкую жизнь. Потом Снежана. Она заметила, что меня долго не было в сети, вот и поинтересовалась, как у меня дела. Я не стал делиться с Тимофеем всеми подробностями нашего диалога. Все-таки отношения – это личная тема, которую в очень редких случаях стоит выносить наружу. Да и ни к чему ему это. Хотя я не мог не отметить про себя, что девушка тоже стала делать шаги навстречу нашим отношениям. До этого только я проявлял инициативу, приглашая девушку на свидание и стараясь ее удивить. Оно и неудивительно, учитывая, что это ее первые отношения и опыта как такового девушка не имела. Сейчас же она своими действиями открыто показывала, что я ей не безразличен. А это был большой шаг в наших отношениях. Ко всему прочему, она пообещала подготовить сюрприз. Я к этому отнесся с интересом и теперь ждал, чем же собралась удивить меня Снежана. «Как по мне, это хорошо, что о вас беспокоится», — улыбнулся Тимофей, между тем доедая свою порцию. «Вот у Шукова отменный аппетит. Значит, вы не одиноки и о вас кто-то думает». «Тут ты прав», — кивнул я, продолжая есть свою порцию. «У меня для тебя два поручения будут». «Внимательно вас слушаю», — ответил он, отодвинув пустую тару в сторону. «Во-первых, свяжись с поместьем и освободи человек 8 от обязанностей», — немного подумав, — сказал я. «Пусть будут готовы, что их вызовут на операцию. И возьми самых выносливых, задание не из простых». «Вас понял», — кивнул Тимофей и спросил. «А во-вторых, начни копать под Ольгу». Не стал я ходить вокруг да около. Есть стойкое подозрение, что она предатель. Думаете, она сливает информацию нашему врагу? Безо всякого интереса спросил Тимофей. «Вероятно», — ответил я, — «о возможном предательстве она даже не подумала. Наивной ее назвать нельзя, такую бы Кира не стала нагружать работой. Следовательно, такое поведение наводит на определенные мысли. Ко всему прочему, у нее есть доступ ко всей необходимой информации. Взять те же нападения на конвои, наемники должны знать маршруты и номера машины, чтобы гарантированно перехватить их. Не из воздуха же им достается эта информация». «Скорее всего, вы правы», — сказал Тимофей, однако в его взгляде читалось сомнение. «Однако информацию также может сливать кто-то из ее близкого окружения. Также, возможно, кто-то мог взломать защиту на ее ноутбуке и теперь сливает данные. Поэтому я поручаю тебе расследовать это дело, пока я буду разбираться с бандой. Даев, я тоже отложил Тару в сторону. Надо отработать все версии. Справишься?» «Справлюсь», — уверенно ответил Тимофей. «Хорошо, тогда поехали к Ольге», — ответил я, вставая со стула и двигаясь по направлению к двери. «По дороге расскажу, что мы будем делать. День обещает быть напряженным. Мне хотелось верить, что в ближайшее время новых проблем на предприятии Кира не появится. Однако, увы, встреча со слугой моей сестры очень быстро развеяла мои надежды. Начать, пожалуй, стоит с того, что встретились мы с ней на прежнем месте. Работников мое появление во второй раз практически не удивило, но по ним было видно, что они волнуются. Все же такое частое появление кого-то, кроме их госпожи, не может не вызывать беспокойства. Примерно так же выглядела и Ольга. Она сидела в своем кабинете и даже не обратила внимания, когда мы вошли. Странно, неужели ее никто не успел предупредить о моем приходе? Я же не делал из этого такую уж тайну. «Ольга», — спросил я, однако девушка никак не отозвалась, полностью погруженная в работу за ноутбуком. Из-за этого я подошел к ней практически в упор и постучал по плечу. «Все хорошо, я занята, не отве», — хотела возмутиться девушка, но краем глаза увидев меня, сразу же осеклась. Сразу после этого она вскочила со стула и глубоко мне поклонилась. «Прошу простить за грубость, господин, я не знала, что это вы, мне никто не доложил, и я». «Успокойся и встань ровно», — приказал я, понимая, что это лучше всего подействует на слугу моей сестры. И действительно, благодаря этому Ольга быстро пришла в чувство. «Не стану я тебя наказывать из-за такой мелочи. Тем более ты не моя слуга, а сестры. Но я нагрубила вам», — замялась девушка. «И что с того? Мне теперь тебя по судам водить?» — тяжело вздохнул я и потер переносицу. «Проехали, все в порядке. С пиромантом я разобрался. Новых пожаров быть не должно. Если, конечно, не наймут кого-то еще». «Так это были вы?» — удивленно спросила девушка. На ее лице так и читалось недоумение. «По новостям сказали, что он убил сотрудника службы имперской безопасности, после чего скоропостижно скончался во время поимки. Уже выпустили новости, значит», — ухмыльнулся я, мысленно радуясь тому, что мое имя никто не стал упоминать. «Конечно, заслуги – это хорошо, но лишний раз привлекать внимание родственников к этому эпизоду я не хотел. Хотя кому надо, скорее всего, уже узнали о произошедшем. Там все непросто, не буду вдаваться в подробности. Главное, что теперь на одну проблему меньше. Что-то случилось?» — поинтересовался я, заметив, что девушка очень хочет что-то мне сказать, только все не решается. «Да», — сразу же кивнула Ольга. «Утром приходил слуга рода Дестримов. Он попросил личной встречи со мной для переговоров. Я согласилась и пригласила его в свой кабинет, после чего он предложил от лица рода выкупить все акции наших модельных предприятий, даже те, в которых случился пожар». «Род Дестримов, даже интересно. Помнится, моя академическая форма сделана именно на заказ, да и многая другая одежда, которую я ношу, также принадлежит их брендам одежды или внутренним подразделениям. Только с чего вдруг им идти и выкупать наши предприятия? Они и без того главенствуют на этом рынке в Российской империи. Модельный бизнес Киры, увы, не может по-настоящему конкурировать с этим родом. По крайней мере, пока. Тогда какой смысл выкупать им бизнес? Что они с этого пытаются получить? Какую сумму они предложили?» — решил спросить я, чтобы развеять накопившиеся вопросы. «Внушительную», — сразу же ответила девушка. «Представитель рода Дестримов сделал, действительно, очень щедрое предложение. Даже иди наши дела в гору, акции столько бы не стоили. Я сообщила об этом госпоже Кире, но обратной связи пока что не получила. Как-то это подозрительно», — сказал я, пытаясь понять, в чем мог быть подвох и не скрывает ли какую-то часть правды девушка. Может, она сама что-то не так поняла? Впрочем, человек на таком месте не должен допускать такого рода ошибок. Думаешь, Дестримовы как-то замешаны во всех этих поджогах, разбоях и угрозах? На самом деле нет, после небольшой паузы ответила Ольга. Им невыгодно провоцировать Львовых так открыто. Смею предположить, что они просто хотят ослабить наше влияние на рынке, а сложившаяся ситуация играет им только на руку. Либо их род опосредованно все же причастен к произошедшему. Такое вполне возможно, согласился я, догадываясь, чьих это могло быть рук дело. Скорее всего, кто-то из альянса моих братьев и сестер решил втайне заключить сделку с Дестримовыми. Не напрямую, конечно, а через посредников. При этом Дестримовы ничего не теряли, в худшем случае убирали неприятного конкурента в лице Львовых. Наш род имеет слишком большие объемы финансов, чтобы этого не опасались конкуренты. Правда, опять же, с чего бы им вдруг захотелось ослаблять наше влияние на этом направлении рынка? Понятно, что Львовых из-за быстрого роста власти многие роды недолюбливают, но в данной ситуации они стреляли себе в ногу. Да, имелся небольшой риск, что бренд одежды Львовых мог стать куда известнее, чем он есть сейчас. Только убери нас с рынка, и у Дестримовых вновь уменьшится конкуренция. И тут уже возникнут вопросы у самого императора. Закон о монополии бизнеса касался даже самых влиятельных родов. Ладно, оставим род Дестримовых на Киру. Если с ними понадобится отдельная помощь, я ей помогу, сказал я Ольге после небольшой паузы. Сейчас надо переходить ко второй части моего плана. Скажи, кто ответственен за доставку груза заказчикам? Я и мой заместитель, Павел Артурович Борисов, тут же ответила девушка. Вся одежда отправляется на главный склад. После этого мы грузим их в фургоны или грузовики, в зависимости от объема заказа, и отправляем их заказчикам. Отправкой товара непосредственно занимается Борисов. Очень хорошо. Когда обычно совершаются выезды? Поинтересовался я. Круглосуточно, господин, немногословно ответила девушка. В таком случае чуть позже поедешь с Тимофеем на склад, сказал я и посмотрел в сторону своего молчаливого слуги, слушающего весь наш разговор. К вам прибудут мои бойцы в полном вооружении. Пусть сотрудники их не пугаются. Мои слуги залезут в фургоны и грузовики. Когда случится нападение, они разберутся с наемниками и отобьют у них желание нападать. Конечно, было бы проще обратиться в гильдию полумесяца и сразу достать всю информацию о заказе. Все-таки если в этом деле были задействованы наемники, то они об этом точно знали и поболее остальных. Вопрос лишь цены, после которой они дали бы мне эту информацию. Но моей главной целью была отнюдь не поимка разбойников, промышляющих на грабеже товаров моего рода. Мне нужно было подтвердить, завелся ли среди слуг Киры предатель или нет. Если все пройдет гладко и никто не станет нападать на грузы, где находятся мои бойцы, то догадка точно подтвердится. Если же атака все равно произойдет, придется пойти на крайние меры. Впрочем, надеюсь, до этого не дойдет. Иначе это такая головная боль, которую мне бы хотелось по понятным причинам избежать. Хорошо, господин, я предупрежу сотрудников о предстоящей операции, поклонившись, сказала Ольга, полностью выбив меня из раздумий. В таком случае перейдем к последней проблеме. Что на данный момент у нас есть по остальным угрозам? Задал я следующий вопрос девушке. Глава 6. Все очень непросто, честно призналась Ольга. Сегодня несколько работников не пришли на работу, мой личный секретарь в том числе, а я без него как без рук. Столько всего навалилось. Я, вообще-то, имел в виду немного другое, перебил я девушку, поскольку разговор стал уходить куда-то не туда. Хотя теперь стало понятно, чего она была такой загруженной и не сразу поняла, что я нахожусь рядом. СИБ занимаются расследованием, если да, то может они нашли какие-либо улики и сообщили нам о них, а вы об этом, по лицу девушки читалось, что почувствовала она себя неловко. Служба имперской безопасности открыла расследование, но никаких вещественных улик или доказательств они не нашли или же нам пока не предоставили. Из-за этого работники совсем не горят желанием выходить на работу, даже несмотря на нарушение официального контракта. Хотя, тяжело вздохнула девушка, они в своем праве. Мы не можем предоставить им достойную защиту из-за сложившихся обстоятельств. Ясно. В таком случае придется действовать самому, задумчиво ответил я, потерев подбородок. Пришлите список тех, кому прислали угрозы. На время расследования их будут охранять мои бойцы. Я в свою очередь займусь поиском банды. Это не займет много времени. Можете мне верить. Как скажете, княжич, решительно кивнула Ольга, которую мои слова действительно сильно приободрили. Впрочем, перекладывание ответственности на другого тут тоже играло свою роль. Увы, но, скорее, работало второе, чем мои речи. После этого разговора мы с Тимофеем вышли на улицу и сели в Магакар. Мой слуга, в свою очередь, будто только и ждал этого момента, чтобы высказать свое мнение на этот счет. Молодой господин, не хотел вмешиваться в ваш разговор, но вы уверены, что это хорошая идея? Спросил парень, с серьезным лицом глядя на меня через зеркало заднего вида. Я ничего не имею против проведения операций, но у нас не так много доступных воинов рода. Вы же практически останетесь без защиты, особенно, если я отправлюсь один на склад. Это тоже часть плана, ответил я своему слуге. Есть у меня такое подозрение, что за мной следят. Наемникам ведь надо выполнить заказ, чтобы не потерять репутацию. Вот я и хочу спровоцировать последних. Зная, как на вас любит совершать покушения, я даже не сомневаюсь в этом, сказал Тимофей, кидая на меня сложный взгляд. Но зачем вы хотите снова рисковать собой? Даже если риск минимален, по моему мнению, оно того не стоит. Лучше разобраться с проблемой сейчас, чем если она всплывет потом, развел я руками. Тем более, если на меня нападут те же люди, что мешают бизнесу Киры, то я сильно облегчу себе задачу и быстрее вернусь к привычной жизни. Сам знаешь, что дел у меня еще много. Дело ваше, молодой господин, сказал Тимофей и завел Магакар. Я на всякий случай прикажу трем бойцам следить за вами вне отеля. Хорошо, кивнул я. Тогда довези меня до номера и езжай по делам. А как же вы? Удивленно спросил Тимофей. Есть куча сервисов с арендой автомобилей. Воспользуюсь ими, если потребуется, пожал я плечами. На случай большой нужды свяжусь с бойцами и поеду с ними. На это Тимофей едва слышно вздохнул, но возражать не стал. Все-таки он, спустя столько времени, понимал, что я ничего не делаю просто так, и уж о своей безопасности я позаботиться точно умею. После этого разговора я вернулся в свой номер, сел в кресло и позвонил Анне. «Молодой господин», — раздался из динамиков удивленный голос слуги. «Что-то случилось, ничего такого серьезного», — поздоровался я с девушкой. «У тебя остались контакты гильдии полумесяца?»